Алана понимала, что появление молнии не останется незамеченным. Будь это не так, она бы обиделась. Даже герцог Гаррет проявил интерес к ее новому оружию, как, впрочем, и капитан Склоу. «Легковесная штучка», — недовольно пробурчал он, взяв молнию в руку. Однако стоило капитану опробовать лезвие, как выражение его лица сменилось с пренебрежительного на восхищенное. «Пойдет», — вынес он свой вердикт. Алане пришлось удовольствоваться этим. Все поверили, что молнию ей подарил сэр Майлз. Одним из двух человек, кому Алана открыла правду, был Джонатан. Принц с огромным интересом выслушал ее рассказ, а потом засыпал вопросами. Он даже попытался применить собственные чары, чтобы заставить кристалл светиться, но у него ничего не вышло, и от магических усилий лишь разболелась голова. Алана поведала все без утайки и корому. Старый друг и наставник вполне этого заслуживал. Солдат выслушал ее молча, однако также избегал касаться молнии. Когда Джордж попросил Алану похвастаться новым клинком, она охотно протянула ему меч. К ее удивлению, вор вскрикнул и выронил оружие. Поднять его он попросил Алану. «В нем полно магии, причем мне незнакомой», — сказал он. «Говоришь, эта штука висела в оружейной сэра Майлза?» Алана сдержала готовую сорваться с уст ложь и честно все рассказала Джорджу. Вор выслушал ее, изумленно качая головой. «Ты смирилась со смертью? Ты?» «У меня не было выбора», — огрызнулась Алана. «Смерть была мне уготована. Но когда я прекратила борьбу, то есть смирилась...» «Да что ты заладил? Смирилась, смирилась...» «В общем, именно тогда на помощь мне пришел кристалл. После этого мне ни разу не удалось вызвать его к жизни». «Хм, я рад, что ты спаслась, и еще больше рад, что молния теперь у тебя на боку». Джордж кивком указал на меч. «Волшебный клинок, неважно, управляешь ты его магией или нет, вещь нужная». Необычные свойства молнии заметил кое-кто еще. Когда после возвращения из поездки Алана пришла на урок чародейства, герцог Роджер встретил ее улыбкой. «Я слыхал, ты обзавелся оружием, юный Алан. Позволишь взглянуть?» Алана заколебалась. Она определенно не желала давать меч в руки герцогу, хотя сама не понимала, почему. С большой неохотой Алана отстегнула меч с пояса. Джонатан подозрительно косился на нее, недоумевая, отчего она медлит. «Это просто один из мечей сэра Майлза», — пробормотала она. «Вряд ли он...» «Я всю жизнь изучал искусство ковки мечей», — перебил ее Роджер и протянул руку. «Ну, давай посмотрим». Алана вручила ему меч. В душе ее вспыхнула ненависть к герцогу. Самая сильная ненависть, какую она когда-либо испытывала в жизни. Однако девушка постаралась погасить эту эмоцию. Герцог Роджер замер на месте. Его глаза расширились, кровь отхлынула от лица, костяшки пальцев, сжимавшие эфес, побелели. Внезапно воздух вокруг него потемнел и сделался искристо-синим. Алана инстинктивно шагнула вперед, чтобы отобрать клинок. Однако синее свечение пропало так же быстро, как и возникло. Стоило герцогу аккуратно положить меч на стол. «Откуда он у тебя?» — властно потребовал ответа Роджер. «Отвечай, где ты его взял?» Алана покраснела и упрямо выдвинула вперед подбородок. «Это подарок сэра Майлза. Я гостил у него на прошлой неделе, и он отдал мне этот меч», — сказала она, с трудом сдерживая злость. «Отдал. Вот так просто». «Меч висел в его оружейной, сэр». От гнева у Аланы напряглась спина. «Им никто не пользовался, а у меня не было оружия, и сэр Майлз знал об этом, с позволения вашей милости». Она взяла молнию со стола и пристегнула к поясу, стараясь выиграть время, чтобы обуздать ярость. «Понятно. Все точно так и было. Может, ты опускаешь какие-нибудь мелочи, решив, что меня они не заинтересуют?» Голос Роджера подрагивал от нетерпения, бешенства, страха. Наверняка Алана утверждать не могла. Сообразив, что на глазах у всех учеников он утратил свою обычную невозмутимость, герцог натянуто улыбнулся. «Прости за мою настойчивость, Алан. Тебе известно, что в мече заключена магия». Алана подняла глаза. Сама невинность и наивность. Джонатан узнал этот взгляд. Именно с таким выражением лица Алан врал напропалую. Принц догадался, что молния чем-то потрясла его кузена, заставила на время выйти из образа обаятельного чародея и что Алан старается скрыть правду. «Придумай что-нибудь простое», — мысленно обратился Джонатан к товарищу. «Иначе он почует ложь». Впрочем, Джону не стоило волноваться. «Магия?» — разинул рот Алан. «Ваша милость, меч просто пришелся мне по душе, он легче остальных, но...» «В твоем клинке заключена магия», — терпеливо повторил герцог. Алана спрятала довольную усмешку. Роджер ей поверил. «Это древняя магия, гораздо древнее всех чар, с которыми ты когда-либо сталкивался. Очевидно, по этой причине ты и не распознал, что меч тебе достался необычный. Ты можешь заставить кристалл светиться. Не смотри на меня так, будто я брежу. Ну-ка, попытайся сделать это». Воспользовавшись даром, Алана изобразила усиленные старания. На лбу выступили капли пота, воздух вокруг окрасился в светло-лиловый цвет. Да она скорее пешком пройдет до Требунда и обратно, чем зажжет кристалл перед герцогом. В любом случае, если это ей и раньше не удавалось, то и сейчас не выйдет. «Ну, хорошо», — наконец произнес Роджер, — «достаточно. Ты только напрасно истощаешь себя. Магия, высвобождающая силу кристалла и меча, утрачена навеки. По крайней мере, эта фраза прозвучала правдиво, как и разочарование в голосе герцога. Жаль, сэр Майлз в курсе, что меч старинный и непростой». «Не знаю, ваша милость», — пожала плечами Алана. «Кажется, да. Он вроде бы нашел его на развалинах неподалеку от своего поместья. Сэр Майлз еще говорил, что раньше там стоял замок древних. Сэр, можно мне сесть на место?» Роджер покрутил в пальцах усыпанный камнями жезл. «Да-да, садись». «Я и так уже затянул начало урока». «Обращайся аккуратно со своим мечом, Алан, хотя бы потому, что он очень старый и дорогой. Не сомневаюсь, что сэр Майлз, известный своей ученостью, понимал, сколь ценную вещь вручает тебе. Прими этот жест как поощрение со стороны уважаемого человека». Герцог устремил взгляд в пространство, затем вновь перевел его на учеников. «Итак, сегодня мы начинаем изучать искусство создания иллюзий, и прежде чем перейти к практике, рассмотрим теоретическую часть вопроса». Алана заняла свое место и стала наблюдать за герцогом. Как только к Роджеру вернулось душевное равновесие, атмосфера в классе также сделалась более спокойной. Подростки, как обычно, с восторгом внимали словам наставника. Алана, однако, не слушала, а размышляла. Ее пальцы сами собой ощупывали кристалл на рукояти меча. Герцог явно почувствовал в молнии какую-то силу. Более того, эта сила вызвала у него страх. Весьма примечательное событие. Одновременно Алана осознала еще более важную вещь. Герцог Конте не просто ей неприятен. Она питает к нему ненависть. Настоящую, лютую и непримиримую ненависть. Она и сама не подозревала, что способна на столь жгучее чувство, а главное, никак не могла взять в толк, откуда оно взялось. С нежным зимним вечером Алана вышла из скрытого тренировочного зала, где в течение 2 часов отрабатывала навыки фехтования. Сперва с клинком Корома, потом с молнией, и тут же наткнулась на Стефана. «Я тебя обыскался», — пробормотал конюх, которому в стенах дворца было неуютно. Джордж просил передать это. Он сунул ей в ладонь сложенный в 4 листок и унесся к своим любимым лошадям. Алана развернула листок. Внутри находился запечатанный сургучом конверт. А на бумаге знакомым почерком Джорджа было выведено: «По твоей просьбе Том будет передавать письма через меня. Вот первое». Трясущимися руками Алана вскрыла печать. До этого близнецы обменивались лишь короткими записками, поскольку всю пажескую почту просматривал герцог Гаррет. Вообще Том был небольшой мастер писать письма, однако это вышло подробным и длинным. Узнав секрет Аланы, Джордж предложил тайно переправлять письма в город богов и обратно. Впервые почти за 3 года у брата с сестрой появилась возможность откровенно пообщаться. Вот что писал Том. «Мой дорогой Алан, я сейчас нахожусь в Митранском монастыре. Теперь, по крайней мере, вокруг не вертятся вечно хихикающие девчонки. Нам обрили головы, но, надеюсь, ко времени отъезда волосы успеют отрасти. Мы носим коричневые рясы, оранжевые полагаются только посвященным. Хорошо, что ты нашел безопасный способ обмениваться письмами, хоть на это и потребуется больше времени. Правда, думаю, скучать тебе тоже некогда. Как там Кором? Доволен службой в дворцовой гвардии? Мот навещает меня каждые 3 года и ведет себя как курица, которая по ошибке высидела утенка. Говорят, наш отец составляет научный труд, отслеживает историю рильканского свитка. Что ж, удачи ему. Ближайшие 10 лет у него уйдут на эту работу. Этот твой Джордж действительно заслуживает доверия. Мне очень важно это знать. Один высокородный чародей расспрашивал обо мне. Полагаю, ты понял, кого я имею в виду. Тот самый, что так заинтересовался твоей молнией. Остерегайся его. Говорят, он строит козни или даже избавляется от юных магов, способных сравниться с ним по силам. Считай это своего рода комплиментом. Должно быть, ты его изрядно напугал, если он решил проверить, наделен ли твой брат-близнец такими же способностями. Но со мной ему не повезло, я тут прикидываюсь дурачком. Кстати, тебе не помешает как-нибудь обмолвиться, что твой братец от рождения не слишком умен. Можешь даже сказать, что в детстве меня уронили, и я ударился головой. Во всяком случае, в монастыре все именно так и думают. Мне известно гораздо больше, чем предполагают мои наставники. А практикуюсь я по ночам, когда все спят. Ну, все-все, не буду хвастать. У твоего приятеля немало тайн. Он очень опасен. Здешние жрецы считают его самым сильным магом восточных земель, а уж им-то видней. Сейчас расскажу тебе один из слухов, что ходят по городу богов. По-моему, это повод задуматься. Известия о потливой лихорадке дошли до нас уже после того, как она закончилась. Кое-что я узнал от тебя, и мне, конечно, хотелось бы увидеть все своими глазами. Болезнь, которую насылают колдуны, которая высасывает силы исцелителей и умерщвляет их, такое встречается раз в столетие. Разумеется, все только и говорили о чародеях, способных наслать эту беду, и чаще всего упоминались три имени. Твой улыбчивый друг — первый в этом списке. Ты скажешь, что в это время он находился в Картаке, и будешь прав. Однако же, если маг способен поразить ужасной болезнью целый город, разве не по силам ему сделать это на расстоянии? Давай прикинем, кто стоит между ним и королевским престолом. Не хотел бы я быть на месте принца и иметь такого родственничка, да еще ближайшего претендента на трон. Впрочем, это лишь догадки. Будь уверен, через пару-тройку лет у твоего красавца-чародея появится достойный соперник. А до тех пор веди себя с ним скромно и учтиво, пусть думает, что ты им восхищаешься. Я слыхал, те, кто выказывает ему неприязнь, порой бесследно исчезают, либо умирают от загадочных болезней. Я пробовал вызывать твой образ в пламени, но его скрывают какие-то неизвестные мне силы. Ты ведь не прячешься от меня? Желаю тебе удачи во всех делах. Надеюсь, теперь мы будем делиться новостями чаще. Будь осторожен и берегись дворянина, о котором я упоминал. Твой любящий брат Том. Алана перечитала письмо трижды, потом дотла сожгла его в камине. Том подтвердил ее худшие подозрения. Вот если бы с кем-то обсудить свои мысли насчет герцога Роджера. Увы, Джонатан и остальные мальчики его обожают, а к Майлзу ей идти пока не с чем. Алана вздохнула и подкинула в огонь полено. Может, удастся поговорить с Джорджем? Просто пажу трудно справиться со всем этим в одиночку. Что же касается неизвестных защитных сил, тут Том явно сморозил глупость. Это все равно, что заявить, будто боги взяли ее под свою опеку. Даже если его высказывание и перекликается с мнением миссис Купер, мол, богиня приглядывает за Аланой? Или теории Корома насчет того, что именно боги не позволили герцогу Роджеру проникнуть в ее разум? Пускай все они, Том, миссис Купер и Кором, думают, как хотят. У Аланы и без того хватает забот. Зима прошла спокойно. Алана все свое время посвящала занятиям и тренировкам, дабы как минимум быть не хуже, а как максимум превзойти мальчишек во всех сферах. Продолжались и уроки чародейства. Герцог Роджер зорко следил за успехами своих учеников. Алана быстро поняла, что он предпочитает нагружать их теорией, и прежде чем позволить юным чародеям сотворить то или иное заклинание на практике, нередко по нескольку недель объясняет принципы его действия. Естественно, такой подход изрядно замедляет продвижение. Многие заклинания из тех, что выбирал для изучения Роджер, Алана уже знала от Мод, притом в более продвинутых формах. Помня слова Тома, она умалчивала об этом и на уроках внимательно читала свитки, принесенные Роджером. Забежав вперед, Алана наткнулась на перечень книг по магии, которые ученикам открывать не полагалось. Она подозревала, что Джонатан тоже видел этот список. Не зря же он по ночам проводил время в закрытой библиотеке. Видимо, осваивал сложные заклинания из запрещенных книг. Алана и тут помалкивала. В конце концов, дела принца ее не касаются. Да она и сама никому не сообщала, куда направляется, когда втайне от всех уходила тренироваться с мечом Корома. Как-то раз, проводя свободное утро в доме короля воров, Алан решила опробовать защитное заклинание «Стена силы». Она вычитала его в одной из книг Джорджа. В ту секунду, когда вокруг нее выросла стена мерцающего лилового пламени, она выкрикнула: «Да будет так!» и разорвала чары. «Что я делаю?» — скривилась Алана. Джордж взял ее ладони в свои ручищи. «Все ты правильно делаешь. Из тебя выйдет достойный рыцарь. Ты будешь спасать дев и сражаться с драконами. Но чудовища не всегда имеют облик дракона. Не забывай, что говорил твой брат про улыбчивого Джонатанова кузена». Алана в упор посмотрела на Джорджа. «Ты тоже считаешь, что герцог Роджер опасен?» Джордж пожал плечами и отпустил ее руки. «Кто я такой? Всего лишь бедный необразованный горожанин». В его золотисто-карих глазах блеснули лукавые искорки. «И знаю я лишь одно. Если мне дадут оружие, неважно какое, и подвернется шанс его применить, я обязательно это сделаю. Пораскинь мозгами, Алана. Если Джонатан — единственный отпрыск короля, кто стоит в очереди на трон?» Алана принялась считать. «Король? Королева, Джонатан и герцог Роджер». Она с досадой щелкнула пальцами. «Вы с Томом говорите глупости. Если Роджер так мечтает сделаться королем, то отчего же при своем неслыханном могуществе просто не займет трон?» «Потому что у трона есть сильные защитники, лапушка. Не хотел бы я иметь во врагах герцога Гаррета или лорда-полицмейстера. Этот твой Тихоня, сэр Майлз, тоже непрост. Кроме того, взгляни на друзей принца. Гарри, который по сообразительности перещеголяет отца. Алекс, прекрасный мечник. Ты со своим даром и твой брат в городе богов. Нашему улыбчивому другу придется подождать». Джордж подбросил вверх яблоко и поймал его на острие кинжала. Затем снял с лезвия и задумчиво откусил. Рано или поздно он узнает, кто избавил принца от потливой лихорадки. Он будет заводить друзей и союзников, перетянет на свою сторону людей короля, избавится от тех, кто откажется признать его, и тогда нанесет удар. Король воров направил кинжал на Алану. «Так что учи заклинания, птичка. Они пригодятся тебе для защиты собственной жизни, ведь, если не ошибаюсь, герцог Конте питает к тебе не больше любви, чем ты к нему».